Ирина Пчелина. Владелица частной школы и детских садов «Лидер». Мамины школы. Образовательный бизнес, как правило, вырастает из нежелания мам отдавать своих чад в казенные заведения, где ходят с троем, где бедная Мария Ивановна орет на бестолковых учеников и где на горшок сажают по команде. В общем, куда дети ходят с ревом. И эти героические мамы бросают насиженные места, переучиваются и бросаются в море бизнеса, открывая свои маленькие школы и садики.